Глава 17. Теперь я понимаю, откуда взялось такое наглое поведение. Макс явно мажор. Двухуровневая квартира в центре города на высоком этаже. Все обставлено очень стильно. Молодой парень так бы не обставил. Тут явно потрудился дизайнер. На это намекают мелочи, о которых парни обычно забывают. Стильные картины с видами города и абстракции, над которыми зажжены плоские лампы. Пара цветных ваз на темно-серой полке и прочие детали. Осматриваюсь в просторной гостиной с кухонной зоной. На столе у стены стоит кофемашина, больше напоминающая какой-то инопланетный девайс. Макс не прикасается и не приближается, чем, надо сказать, сильно меня нервирует. «Мы за сексом сюда приехали или как?» Но он отходит, садится на барный стул и, склонив голову на бок, поглядывает на меня. «Вина? Шампанского?» — предлагает он. Я качаю головой. «Куда мне еще вина? Я и так пьяна от того, что приехала в жилище своего студента, чтобы...» Ох, вырывается из меня тихо. «У тебя там под золотым платьем игрушка?» — хмыкает дым. «Как твоя фамилия?» — спрашиваю, обернувшись. «Дымарский». «Ясно. Так, Максим Дымарский». Подхожу к нему ближе, развожу его ноги в стороны и, встав между ними, обнимаю за шею. Горячие ладони тут же оказываются у меня на талии. «Это единоразовая акция. Больше между нами ничего не будет, поэтому...» Никаких намеков, цветов, залезаний на мой балкон и прочего ребячества. Ясно? Макс усмехается и оттягивает лиф моего платья, заглядывая в ложбинку. «Еще условия будут?» Спрашивают, водя по краю лифа, легонько касаясь кожи, и она покрывается мурашками. «Да. В университете я для тебя Злата Андреевна, как и для остальных студентов. Общение исключительно деловое, с соблюдением субординации». «Заметано». Кивает на мгновение, поймав мой взгляд. А потом его руки скользят по моим бедрам до подола короткого платья. «Что еще?» «Никогда, ни при каких обстоятельствах, под угрозой оружия, не называй меня золотком. Ни за что. Иначе наш секс закончится, так и не начавшись». «Так по твоим словам, он и так сегодня закончится», — хмыкает этот наглец. «Да, подтверждаю. Но все равно. Никакого золотка, ясно?» «Ясно». Подол платья ползет вверх, и я слегка дрожу. «Это все условия?» «Кажется, да. Но если что-то вспомню, имею право дополнить». «Договорились», — коротко отвечает Макс и впивается в мои губы поцелуем. Руками подхватывает под попку и, подняв меня над полом, куда-то несет. Останавливается, разворачивается, садится на ступеньку на лестнице и устраивает меня сверху на себе. Целует жадно и яростно, кусая мои губы и ныряя языком в мой рот. «У тебя условий не будет?» Спрашиваю, когда его бесстыжий рот сползает на мою шею. Глаза сами собой закрываются, и я тихо стону. «Не, меня все устраивает». Отзывается и рывком оголяет мою грудь. Легонько толкает, заставляя выгнуться у него на руках, и впивается в грудь зубами. Кусает, облизывает, тянет пальцами за соски. Я извиваюсь на его коленях и стону. В глазах звезды от острого удовольствия. «Макс!» Стану. В ответ он только мычит. Потом опять встает, а я оплетаю его талию ногами. Поднимается по ступенькам, а я приклеиваюсь губами к его шее. Целую, облизываю и кусаю. «Как же мне нравится, как он пахнет! То, какие звуки издает!» И то, как крепко сжимает мою попку в своих лапищах. Только бы не влюбиться. Только бы не влюбиться. Макс, это прямо плохая история. Ну, такая, одноразовая. В таких, как он, нельзя влюбляться. От них нельзя терять голову, потому что, наигравшись, он двинется дальше, а девушка может так и не собрать себя по кусочкам. Встречаются же такие роковые мужчины. Те, которые задают высокую планку для всех твоих следующих мужчин. И ты всех, всех, без исключения, сравниваешь с ним. Как правило, они проигрывают. Так что только бы не влюбляться. Наверху Макс вжимает меня в стену и вдавливает свое возбуждение в мою промежность. Ох, снова вырывается из меня. На этот раз хрипло и немного протяжно. «Как же тебя можно называть, м?» спрашивает и снова целует в шею. «Злата. Так меня зовут все». «Все пусть зовут. Я не все. Злата», выделяет мое имя интонацией. «Так и буду звать. Золотая моя». «Я не твоя». Стану, когда он прикусывает плечо и чуть толкается бедрами, задевая чувствительную точку. «Кто тебе такое сказал?» Усмехается и, развернув меня, несет дальше. «Хочешь экскурсию по квартире?» «Сейчас?» Мои брови подскакивают вверх. «С ума сошел?» «Ага, еще в тот момент, когда вляпался в преподшу». «Что сделал?» спрашиваю севшим голосом. «Это спальня», вместо ответа заявляет Макс. «Хочу уже повернуть голову, чтобы посмотреть, но не успеваю, потому что оказываюсь сидящей на высоком комоде, а Макс уже стягивает по ногам мои трусики. Присаживается на корточки и разводит мои ноги в стороны. Смотрит прямо туда и облизывается». «Так что ты там говорила про угрозы?» Играет бровями. «Макс, ты же пошутил». «В таком серьезном вопросе? Зря ты так думаешь. Когда речь заходит о сексе с такой женщиной, как ты, никаких шуток». «Максим!» «Оу!» Произносит с ярким выражением шока на лице. «Аккуратнее. Так меня называет только моя бабуля». Я хихикаю. «Дурачок». А он подмигивает и подается вперед, обдавая мою промежность горячим дыханием. «Ммм, как сладенько пахнет», произносит, и его наглый язык раздвигает влажные складочки.